Капрал. «Разрешите вам заметить, господин начальник, сапоги». Пьетро. «Что сапоги?» Капрал. «Вы опять забыли переменить сапоги. Шпоры так извинят». Пьетро. «Да ну! Вот оказия». Капрал. «Народ догадывается, кто вы. Видите, как стало пусто вокруг?» Пьетро. «Да. А впрочем, ты свой человек. Тебе я могу признаться. Я нарочно вышел в сапогах со шпорами». Капрал. «Быть этого не может». Пьетро. «Да. Пусть уж лучше узнают меня, а то наслушаешься такого, что потом три ночи не спишь». Капрал. «Да, это бывает». Пьетро. «В сапогах куда спокойней. Ходишь, позваниваешь шпорами и слышишь кругом только то, что полагается». Капрал. «Да, уж это так». Пьетро. «Им легко там, в канцелярии. Они имеют дело только с бумажками. А мне каково с народом?» Капрал. «Да уж, народ». Пьетро шепотом. «Знаешь, что я тебе скажу? Народ живет сам по себе». Капрал. «Да что вы!» Пьетро. «Можешь мне поверить. Тут государь празднует коронование, предстоит торжественная свадьба высочайших особ, а народ что себе позволяет? Многие парни и девки целуются в двух шагах от дворца, выбрав уголки потемнее. В доме номер 8 жена портного задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, а она, как ни в чем не бывало, орет себе. Старый кузнец в доме номер 3 взял да и помер. Во дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это непорядок». Капрал. «В котором номере рожает? Я штрафую». Пьетро. «Не в том дело, капрал. Меня пугает, как это они осмеливаются так вести себя. Что это за упрямство, а, капрал? А вдруг они так же спокойненько, упрямо, все разом?» «Ты это что?» Капрал. «Я ничего». Пьетро. «Смотри, брат, ты как стоишь?» Капрал вытягивается. «Я тебе, старый черт, разболтался, рассуждаешь? Скажите, пожалуйста, Жан-Жак Руссо, который час?» Капрал. «Без четверти 12, господин начальник». Пьетро. «Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь?» Капрал. «Так точно, господин начальник». Пьетро. «Я пойду в канцелярию. Отдохну, успокоюсь, почитаю разные бумажки. А ты тут объяви, что полагается, не забудь». Уходит.